Анатолий Примилов. Нас не брали в плен. Исповедь политрука. Край мой родной. Я родился, провел свое детство и юность в городе Середа, бывшей Костромской губернии, расположенном между Костромой и Ивановом. Мой отец, Игнатий Арсеньевич Примилов, родился в крестьянской семье в деревне Ренькова. Его мать, моя бабка Ефросинья, родилась еще при крепостном праве. В 19 лет отец женился и, переехав из деревни в Середу, начал работать на предельной фабрике чесальщиком. В 1903-1904 годах он начал участвовать в революционной деятельности, и в 1907 году его арестовали. После тюрьмы и ссылки отец стал работать смазчиком на железной дороге, а затем стал машинистом дизеля электростанции, где и работал до конца своей жизни. Мама же была из деревни Белькашево. У них с отцом было 8 детей, 5 умерли младенцами, а мой брат Николай, родившийся 31 декабря 1905 года, погиб в тайге в 1948 году. Прожив многие годы в нужде, она заболела туберкулезом и умерла осенью 1917 года. Весной 1918 года отец связался с партией эсеров. Я помню, что у него был билет этой партии с лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое». Вечерами отец уходил на собрание эсеров. Это дорого ему обошлось. В дни мятежа эсеров в 1919 году к отцу пришли 4 сотрудника ЧК и сделали обыск, искали оружие. Не нашли, но отца забрали и выпустили к утру. Немного погодя на митинге, публично отец и еще кто-то отреклись от своей принадлежности к партии эсеров. Только незадолго до своей смерти отец вступил в партию большевиков. Как выходец из другой партии, он имел кандидатскую карточку белого цвета. Время было тяжелое, и отец пошел на темное дело. Вместе с еще одним человеком он ходил в отдаленные от города поля и приносил в корзине несколько килограммов зерна, выбитого из снопов сжатой ржи. Однажды крестьяне-мужики поймали его на месте преступления и избили. Отец попал в милицию. При обыске у нас нашли спрятанную рожь. Отца судили и дали ему около 9 месяцев тюрьмы. Потом он долго не мог найти работу. Вообще, все эти годы, это были годы тяжелейшей нужды. Только зимой 1921-22 года стали оживать фабрики. После долгой разрухи жизнь начала налаживаться. Тогда же, в 1922 году, вернулся из Сибири мой брат Коля. Он уехал работать по фальшивому свидетельству о рождении. Отец был восстановлен на прежнем месте работы, в дизеле, подрабатывал сапожным и переплетным делом. Теперь мы жили вчетвером, с отцом, сестрой Марусей и братом Колей. К этому времени я уже начал учиться в школе вместе со старшей сестрой, причем учился плохо. Окончить успешно 4 класс я не смог и был оставлен на 2 год. Впрочем, особенно меня не ругали. Большинство нас, мальчишек, в 5 класс не перешло. Как дань революционному духу того времени, на комсомольских собраниях в торжественной обстановке проводились комсомольские крестины. Под гром аплодисментов, взамен настоящих своих имен, комсомольцам давали новые, революционные. Революция, Октябрина, Ким, первые буквы от Коммунистического интернационала молодежи и другие. На комсомольских значках до самой Отечественной войны были 3 буквы – Ким. Вот и Коля, как руководящему комсомольскому работнику, определили новое революционное имя – Ким. И знакомые начали звать его Тимкой. Женился он в 19 лет и сначала жил с женой у ее матери, а потом они получили в поселке для рабочих хорошую двухкомнатную квартиру. Весной 1924 года я окончил школу первой ступени и продолжать обучение осенью должен был уже в школе второй ступени где были классы с 5 по 9 включительно. Она была одна на весь город, и ее часто называли гимназией, так как раньше в городе, дающих среднее образование, школ не было, только 2 начальные. Мое хулиганство привело к тому, что учиться мне было трудно. Из двоек я не вылезал и был вновь оставлен на 2-й год. Отец никогда не интересовался моей учебой, в школу не ходил, да и родительских собраний тогда не проводили. Трудно, даже невозможно было собрать родителей, работающих в разных сменах. На всю жизнь я запомнил наш с отцом и еще одним человеком, его знакомым, поход в Иваново. Отец был великолепный ходок, он мог целый день и ночь идти без отдыха. Поездом было ехать неудобно, а отец не располагал лишним временем, и мы пошли пешком. Мне было интересно увидеть новые места, посмотреть город, в котором я еще не бывал. Вышли мы до восхода солнца, и уже около 8 утра были в Иванове, на базаре. Там у отца из нагрудного кармана вытащили часы, которые он носил на короткой золоченой цепочке с брелоком, выпущенным из кармана. Такая цепочка называлась шантель. Отец купил ситцу в подарок нашей мачехе. После смерти матери отец еще раз женился, и в нашем доме жила умершая потом девочка, Галя, которую мы все любили. Мы сходили в чайную, отец показал мне город, и после обеда в Нарпите, первой в СССР фабрике кухни, мы направились домой. В пути я сильно устал, ноги распухли в лодыжках, а отец идет и идет, размеренным шагом, без отдыха. Я же иду и плачу от сильной боли в ногах. Отдохнуть нельзя, потом не разойдешься. Все же я отошел до дома, где сразу повалился спать. Наш путь с учетом хождений по Иванову составил более 70 километров. Это мне была закалка на всю жизнь. Потом, в войну, мне приходилось по бездорожью проходить по 30-40 километров. Но такой усталости я больше никогда не испытывал. Я думал, что мои ноги будут долго болеть, но к утру боль прошла, опухоль пропала, и днем я играл в футбол, не чувствуя усталости. Осенью 1924 года я записался на биржу труда, но пошел снова в 6 класс. Так не хотелось учить то же самое. В ФЗУ меня взять не могли, к 1 сентября мне не было 15 лет, но в школу я проходил чуть больше месяца. Как-то пришел Коля и сказал мне: «Вот тебе записка, иди к директору школы ФЗУ Богачеву, он примет тебя». Я был очень рад, сразу пришел к директору, и он меня направил в группу, в которой готовили ткачей. Так я стал учиться на ткача. Школа фабричного заводского обучения была нашим идеалом. Мне так хотелось поступить в нее, и вот я ученик этой школы. Радость, что я становлюсь рабочим человеком, окрыляла меня, и я приложил все старания к учебе и работе. 4 часа в день, с 9 до часу дня, мы учились и 4 работали. Неделю в первой смене, с 5 часов утра до 9, а потом в сменах с часу дня и до 5. Из нас готовили ткачей высокой квалификации, с 7-летней общеобразовательной подготовкой. Интересно, что в нашей группе была всего одна девочка. На первом году обучения нам платили 10 рублей 50 копеек ежемесячно, а на втором году 16 рублей 50 копеек. Всю свою зарплату я отдавал отцу, а он давал мне понемногу на кино и другие расходы. Отец тогда строил дом, который был закончен к лету 1927 года. Мой брат Коля с осени 1926 года служил в армии, в райвоенкомате, дело производителем. Я помню, что часто ходил к нему в военкомат. По воскресеньям брат приносил с собой учебный револьвер, наган, и учил меня стрелять дробинкой по мишени. Стреляли мы дробинкой и в ФЗУ, где по вечерам действовал стрелковый кружок. Мишенью служил спичечный коробок, в который мало кому удавалось попасть. Отец, кстати, в армии не служил, от солдатской службы он был освобожден, как опекун одинокой старенькой бабушки. Оружие не любил и не поощрял, чтобы кто из сыновей купил ружье. А вот мой друг Коля Скворцов купил ружье системы Бердан, вступил в союз охотников и некоторое время ходил с ружьем на охоту. Брат же еще в 1927 году выписал из Москвы из магазина фирмы «Мюр Мерилис» пистолет системы Монте-Кристо под малокалиберный патрон бокового огня. Патроны свободно продавались в охотничьем магазине. Потом мы сами выписали из Москвы такие пистолеты. Они стоили 6 рублей 50 копеек. Делали мишень и стреляли, соревнуясь, кто больше выбит очков. На приобретение такого оружия разрешения не требовалось. В новом доме с нами жила сестра, жених которой служил тогда в армии в Крыму, в артиллерийских частях. Она посылала ему письма, а писать адрес всегда просила меня. Мария работала ленточницей на предельной верхней фабрике. Весной 1928 года я сдал выпускные экзамены в школе. На экзамене под качеству мне выпало изобразить на доске механизм от автоматического ткацкого станка «Нортроп». Такой станок на фабрике был всего один. Получил квалификацию ткача и удостоверение об окончании школы ФЗУ, подписанное членами комиссии. После выпуска из школы нам никакого отпуска не дали, а распределили по фабрикам. Нам еще не было и 16 лет, и по закону мы работали по 6 часов в день. Вместе с Колей Скворцовым я был направлен на нижнюю ткацкую фабрику, где начал работать на паре разбежных станков, ткавших меткаль. Времена для страны были тревожные. В 1929 году начался конфликт на КВЖД, и мы по тревоге собирали комсомольцев города в летний сад. Дело было ночью, и мы с Колей ходили по домам и поднимали спящих комсомольцев по тревоге на срочное комсомольское собрание. В те годы уголовники и хулиганы мешали людям нормально жить, и нам нередко приходилось участвовать в серьезных драках. Мы с Колей и другими друзьями были сильны, высоки ростом, крепки физически, и драк не боялись, опасались ножа в спину. Нас с Колей приглашали в военкомат и предлагали поступить в военное училище, но мы оба отказались, думая об учебе по гражданской линии через РАПФАК. Осенью 1929 года у меня было уже 3, а у Коли 4 года производственного стажа, и мы имели право подать заявление на поступление на РАПФАК в Иванове. Но Коля неожиданно для всех нас сказал, что уже послезавтра уезжает в пехотную школу, в Орел. Это известие меня здорово опечалило. Я был уверен, что мы вместе поступим на РАПФАК. Теперь все надежды рухнули. Я остался без самого верного, своего друга. С товарищами мы не просто занимались спортом, но непрерывно искали себе приключений, устраивая занимательные путешествия по окрестным местам. В частности, мы много бродили по лесам и непроходимым болотам, которых было много в нашей местности. Эти болота позже осушили. Среди моих приятелей были брат и сестра Борисовы, Клавдия и Витя. Много лет спустя Клавдия стала моей женой. Такие походы очень помогли мне во время войны, когда мне, раненому, пришлось вести из окружения группу солдат и офицеров, безошибочно оценивая возможность совершения перехода. Как много теряют современные юноши, вырастая в большинстве в тепличных условиях, не зная походов пешком, без приготовленных мест ночлега, купания в речках до самых холодов, собирание ягод и грибов, долгого пути на своих ногах. Нам повезло, мы сполна получили такую возможность.